Глава 38. Блу. В комнате позади него темно. Уэст щурится, чтобы привыкнуть к свету из коридора. Он без рубашки, волосы растрепаны, черные спортивные штаны низко сидят на бедрах. И судя по тому, что я беспрепятственно вижу очертания его члена сквозь ткань, под штанами ничего нет. Сосредоточься, дура. Не хотела тебя будить, но... Я не спал. Тон голоса глубокий и холодный. Очередное подтверждение моей теории. Выключатель щелкнул. Снова. По шее и лицу разливается жар, и я делаю все, что в моих силах, сдерживая свой темперамент. Ведь мне жутко хочется стереть это дерзкое выражение с его лица. Он знал, что я появлюсь у его двери, но сейчас мне нельзя об этом беспокоиться. Нужно выбросить его из головы, раз и навсегда. «У тебя есть пара минут?» – спрашиваю. Он небрежно пожимает плечами. Внимательно слушаю. Как я вообще могла что-то чувствовать к этому мудаку? Что ж, в любом случае, я уже здесь. Итак, поехали. Понятия не имею, что изменилось между нами за одну ночь, да и обсуждать это сейчас кажется нецелесообразным. Но по какой-то совершенно тупой причине мне нужно это сказать, признаю я. В его глазах яростный огонь, и меня это смущает. Как будто я проспала какое-то преступление, которое совершила против него. Потому что его ненависть такая настоящая, такая неприкрытая, ощутимая. Уэст зло двигает челюстью, и я с трудом сглатываю. Затем он отодвигается от дверного косяка и оглядывается назад в комнату. «Вали!» — бросает он кому-то, кого я пока не вижу. «Что?» — возмущается женский голос. «Мы даже близко не закончили!» «Проваливай!» — кричит Уэст, обрывая девушку на полуслове. «Пошла отсюда!» Сердце замирает, когда я слышу, что с ним здесь была какая-то другая девушка. Это не должно меня волновать. Однако мне хочется убежать, спрятаться в своем номере, чтобы он не увидел, как мне стыдно за то, что я пришла сюда. Но я боюсь, это выставит меня еще более жалкой в его глазах. Влюбленной слабачкой, которая невыносима мысль о том, что парень, который даже не принадлежит ей, может быть с другой девушкой. Мне нужно, чтобы Уэс думал, будто мне все равно, что это не больно. В то время как внутри я опустошена. Из всех девушек, которых он мог бы выбрать, это оказывается Паркер. Она выходит на свет, и прежде чем пойти собрать свои вещи, бросает на меня недобрый взгляд. Представляю, каково ей. Уэст ее прогнал, когда появилась я. Однако у меня нет прав на сердце золотого мальчика. Насколько мне известно, ни у кого нет. Паркер натягивает футболку поверх лифчика и застегивает пуговицу на джинсах. Ей остается собрать еще пару вещей, что наводит меня на мысль, что она собиралась провести здесь ночь. Мне приходится отвести взгляд. Еще один кинжал в грудь. Еще одна рана, на заживление которой уйдет вечность. Как будто у меня их было недостаточно. Уголки глаз горят. Я задерживаю дыхание, когда Паркер подходит ближе. Она останавливается рядом с Уэстом, и на ее лице вспыхивает ненависть. «Ты идиот!» — шипит она на него. «Когда начнутся проблемы, не говори, что я тебя не предупреждала». С этими словами она грубо протискивается между нами, задевая меня плечом и бормоча что-то извительное себе под нос. Но я не улавливаю. Затем Уэст отходит в сторону, молча приглашая меня в свое пространство. Пространство, где минуту назад он занимался бог знает чем с Паркер. Аромат ее духов все еще витает в воздухе, и я втайне наслаждаюсь моментом, когда Уэст открывает дверь балкона, впуская свежесть. Свет городских огней тоже проникает внутрь, и мой взгляд перемещается на кровать. Она заправлена, но на ней виднеются два отчетливых отпечатка тел Уэста и Паркер, которые еще несколько минут назад занимались, чем бы они там ни занимались, пока не появилась я. Снова заставляю себя отвести взгляд, медленно опускаясь на стул, на спинке которого висит черно-золотая майка Уэста. «Ты хотела поговорить, валяй», — вздыхает он, облокачиваясь на край круглого стола в углу. Сначала я делаю глубокий вдох, а затем просто изливаю на него все, что думаю. Ведь я полна до краев. Если смогу заставить его почувствовать хотя бы часть того, что чувствую сама, то буду вполне удовлетворена. Ты, безусловно, один из самых отвратительных людей, которых я когда-либо встречала. Если я вообще могу назвать тебя человеком, начинаю я. Ты используешь людей, причиняешь им боль, и тебе на это наплевать. Грудь сжимается от эмоций, и я знаю, что мне, скорее всего, лучше просто прервать эту пламенную речь и уйти по-добру, по-здорову, но нет. «Я ведь купилась, знаешь», — признаюсь я. «Две недели назад в бассейне я позволила себе думать, что реально могла бы что-то к тебе испытывать. Но сегодня ты меня полностью игнорировал. И ради кого? Грёбаный Паркер Холидей. Притормози, Блу. Не позволяй ему увидеть слишком много». Я продолжаю спрашивать себя, что такого ужасного я могла сделать тебе, чтобы заслужить подобное отношение. И вот сегодня, наконец, поняла, что ответ на этот вопрос — ничего. Я ничего не сделала. Ты просто злой. У тебя извращенный ум. И некого винить в том, что ты такой ублюдок, кроме себя самого. «Вполне возможно», — перебивает он. «Или, может, виноват мой отец?» Я закатываю глаза. «К дьяволу твоего папашу! Кем бы он, черт возьми, ни был!» — огрызаюсь я. «Он может быть ужасен, и, поверь мне, это знакомо, но ты не можешь использовать это в качестве оправдания. Не со мной!» — шиплю я. «Да, наличие отстойных родителей усложняет жизнь, и это дает нам долбанутый взгляд на мир. Но на этот факт нельзя опираться, Уэст. Это не дает нам повода становиться ужасными людьми». И вот приветик слеза. Я чувствую, как она скатывается по щеке и уверена, что в комнату проникает достаточно света, чтобы Уэст тоже ее увидел. Однако я слишком зла, чтобы обращать на это внимание. «Я идиотка, потому что ты с самого первого дня показал мне, кто ты такой. А я все равно позволила себе попасться прямо в твою ловушку. Я замираю, когда до меня доходит осознание. Я становлюсь своей матерью, несмотря на все усилия не быть на нее похожей. Я провела большую часть своей жизни, осуждая ее, думая, какой слабой она была, пока на протяжении многих лет попадала в разные ситуации. И вот я здесь, плачу перед единственным в этом мире человеком, который не заслуживает видеть мои слезы. Не принимай мои эмоции за нечто большее», — предупреждаю я его. «Я, мать твою, не люблю тебя, Уэст. Ты мне даже не нравишься. Просто по глупости позволила себе привязаться. Я сожалею, что вообще признаюсь в этом. Но теперь уже поздно поворачивать назад». Уэст отталкивается от стола, и я мгновенно настораживаюсь. Когда он встает передо мной, я даже не могу поднять на него глаза. Не уверена, что почувствую, если сделаю это. Не хочу ненавидеть себя больше, чем уже ненавижу. «Чего ты от меня хочешь?» Грубость его глубокого тембра пробирает меня до костей. «Хочу, чтобы ты был честен со мной», — отвечаю я. «Хоть раз, просто дай мне что-нибудь». Это звучит опасно близко к мольбе, но я не в себе, и слова просто вырываются наружу. «Ты пришла не для того, чтобы выслушивать о моих проблемах», — уклоняется он. «Как же я от этого устала». «Говоришь, что хочешь знать, почему я такой, но это не так. Не на самом деле». Уэс делает паузу, и я почти поднимаю голову, чтобы встретиться с ним взглядом, но борюсь с собой. «На самом деле ты не хочешь этого слышать», — заключает он. «Стены, которые он возводит, эти чертовы загадки, эта двусмысленность мгновенно срывают мне крышу. По-твоему, я сюда пришла, чтобы сама с собой болтать?» «Не сдерживаюсь я. Что, все по-старому, а? Возьми уже себя в руки и поговори со мной. Будь честен для разнообразия. Скажи что-нибудь, да что угодно». Я понимаю, что он может истолковать это как отчаяние, но мне плевать. Слов уже не вернуть». Однако единственное, что я еще могу контролировать, так это очевидную игру во власть, которую он ведет. Возвышается надо мной, будто я одна из его гребаных подданных. Поэтому, когда терпение лопается, я вскакиваю со стула. Я ожидала, что он отступит, даст мне немного пространства, но Уэс даже не шелохнулся. И тут же понимаю, что совершила ошибку. Мы стоим лицом к лицу, и как бы сильно я его сейчас не ненавидела, игнорировать... То самое ощущение невозможно. Ощущение, которое всегда с нами. Это незаживающая рана, что кровоточит и никак не может затянуться. Мы грубые, покореженные жизнью люди, поэтому нам так легко горевать о нашей невысказанной боли вместе. «Ненавижу тебя». Голос предательски дрожит. Я смотрю на него снизу вверх со злостью. Но он это принимает. «Пытаешься, но ничего не выходит», парирует он, разоблачая мой блеф. «Нет, серьезно. Я ненавижу тебя всем своим существом. Ты жестокий, безрассудный и...» Уэст подходит ближе, подавляет меня, и я тут же теряю дар речи. «И что еще?» — напирает он. Грудь вибрирует, сердце яростно колотит по ребрам. «Тебя это что, заводит?» — почти шепчу я. Ответа нет, но я знаю его. Конечно же, его это заводит. Удивляться не стоит, но я все же это делаю. «Ты миллион раз говорила мне, что я болен», — напоминает он мне. «Назови хоть один раз, когда я это отрицал». Возникает пауза. Никто из нас не говорит и не двигается. Но затем он наклоняет голову, чтобы прошептать мне на ухо, мягко, глубоко. «Только ты можешь справиться со мной, Саутсайд», — напевает он. «И я ненавижу это признавать, но ты для меня как грёбаный наркотик». От его голоса все мое тело дрожит, но мне удается остаться сосредоточенной. «Что ж, это лестно и все такое. Но я здесь не для того, чтобы тебя развлекать», — огрызаюсь я. «Я пришла только за правдой. Это единственное, чего я от тебя хочу на данный момент. Тогда раздевайся». Я потрясена властностью в его тоне. «Если мы когда-нибудь узнаем правду друг о друге, то только так». С губ срывается судорожный вздох, но я полна решимости сопротивляться. «Секс? Ты серьезно? Думаешь, так нормальные люди узнают истинное лицо друг друга?» Строго спрашиваю я. «Пусть знает, что я не собираюсь ломаться ради него. Даже если мое тело отчаянно противится этому решению. Ненормальные люди, только мы». Я делаю глубокий вдох, удерживая его взгляд. «Ты забыл, что в твоей постели только что была Паркер, скотина?» Этот ублюдок реально удивляется, будто это вообще не важно. «Это тебя так расстроило?» — хватает у него наглости спросить. Расстояние между нами сокращается. Уэст кладет руку мне на поясницу, затем притягивает к себе. «Я к ней не прикасался», — заявляет он, раздраженный тем, что ему вообще приходится это говорить. Я усмехаюсь и выскальзываю из его объятий, иду к балкону, пока глаза сердцееда неустанно следят за каждым моим движением. «Она была в твоей постели полуголая, Уэст, и мы с тобой оба знаем, что эта сучка ради тебя готова почти на все». Он проводит большим пальцем по губам, пряча хитрую усмешку. «Она пришла поговорить, и отчего ты решила, что я позволю ей остаться на ночь? Но у нее не все дома», — добавляет он со вздохом. «Разговор превратился в ссору, она наговорила какую-то чушь, которая меня разозлила. А в мире Паркер вину перед людьми заглаживают сексом. Но, клянусь, я к ней не прикасался». Я пристально изучаю его, поскольку чувствую себя странно из-за его настойчивости. Уэст говорит так, словно ему и правда есть дело. Однако довольно сложно сказать, то ли он просто хороший лжец, то ли это все действительно правда. «Как только ты появилась, я тут же выставил ее задницу за дверь. Разве это не считается?» — спрашивает он, гортанно смеясь. «Или ты упустила эту маленькую деталь?» Уэст дразнит меня. Я убеждаюсь в этом, когда он снова подходит ближе. Опускаю взгляд к его талии, на невероятно рельефно выступающие мышцы и замечаю то, что находится чуть ниже пояса его спортивных штанов. «Не позволяй ему залезть тебе в голову, Блу. Просто не позволяй!» Теперь он ближе, чем следовало бы. Дышит мне в лицо. У меня на нее даже не встал. Вот ты — другое дело. Он лжет, наверняка. Прежде чем я успеваю закончить мысль, он хватает мою руку и опускает между нашими телами, прижимая мои пальцы к своему члену. Он твердый, весьма впечатляющего размера. Я перестаю дышать, когда Уэст берет меня за подбородок, заставляя встретиться с ним взглядом. Знаю, он намеревается поцеловать меня, ведь он всегда охотится на слабых. Но я вовремя выхожу из-под его чар, вспоминая, как холодно меня встретили. «Ты обо мне весь день даже не вспоминал. И сейчас реально думаешь, что вот так запросто залезешь ко мне в трусы?» Ноль реакции. И меня это только распаляет. «Какой же ты мудак! Трахаешь все, что видишь!» — шиплю я. «Думаешь, что можешь делать и говорить все, что, черт возьми, захочешь, и просто...» Уэст прерывает мою болтовню поцелуем. Его член набухает в моей руке, и я крепче сжимаю его, зная, что какая-то израненная часть его души наслаждается этим оскорблением, наслаждается словесным уничтожением. «Давай, скажи, какой я», — подначивает он сразу после этого, жадно просовывая язык мне в рот. «Даже вспомнить не могу, когда в последний раз была так зла на кого-то. Но по какой-то причине установить дистанцию между нами просто не в состоянии». «Ты ходячая трагедия», — продолжаю я в трансе, когда его губы опускаются к моей шее. «Еще». Теплое дыхание касается моей кожи, заставляя меня потерять точку опоры в реальности. «Ты упрямый, я это просто ненавижу», — выпаливаю я. «Иногда я так сильно злюсь, что, наверное, реально могла бы тебя убить». С губ Уэста слетает тихий смешок. Он не останавливается, продолжает целовать мою шею. Посасывает впадинку на горле. И в этот момент я официально проигрываю эту битву. Он опускает верх своих спортивных штанов на несколько дюймов, и я чувствую его еще больше, кожа к коже. Но пока он не обнажился полностью, еще нет. «Мне нужна секунда», — удается выдавить мне, прежде чем отстраниться. Уэст молчит, тяжело дышит. Его божественные черты обрисованы слабым светом вечерних огней, и я не упускаю отчаяния, отразившегося на его лице. «Я не ухожу», — спешу сказать я, хотя знаю, что должна уйти, сбежать прямо сейчас. «Просто мне нужна секунда». Когда его желание становится еще более очевидным, уголки его ноздрей раздуваются, но он берет себя в руки и кивает. Отходит в сторону, а я бросаюсь в ванную, закрываю за собой дверь и включаю свет. Гляжу на себя в зеркало и не уверена, кого вижу. Блу, которую я знала несколько месяцев назад, не может быть здесь сегодня. Ни с кем-то вроде Уэста, ни с тем, кто едва ли заслуживает ее общества. И все же ни одна частичка меня не хочет покидать этот номер. Я ополаскиваю свои раскрасневшиеся щеки прохладной водой и чувствую, как меня тянет по другую сторону двери, где моего возвращения дожидается сильнейшее из искушений. До меня доходит. Мы с Уэстом так ничего и не решили. Ни одной из наших проблем. Может, это единственный возможный способ заполучить его? Сломленного, извращенного. Но, может, я готова на это согласиться? Его слова звучат у меня в голове. Заявление о том, что единственный ответ на наши вопросы таится между простынями. Нельзя отрицать и другую часть заявления. О том, что мы оба ненормальные. В этом он прав. А может, и вообще во всем. Возможно, близость — единственный способ определить, реальны ли наши подозрения насчет друг друга. Реальны ли чувства. Я снова бросаю взгляд на дверь и спрашиваю себя, готова ли отказать себе в том, чего так сильно хочу. Но ответа не приходится ждать долго. Все решено. Я выключаю свет и выхожу. Уэст сидит на краю кровати. Когда я встаю между его коленями, он медленно поднимает взгляд. И я вижу его лучше, чем раньше. Он хорошо прячет нежные уголки своей души. Я вспоминаю слова Джосса о том, что на самом деле он скрытый душка. Пока что мне придется просто поверить ей на слово. Но каким-то чудом, может быть, когда-нибудь я сама смогу подтвердить эту информацию. Он обхватывает меня сзади за бедра и притягивает к себе. Я наблюдаю, как он расстегивает пуговицу на моих джинсах и спускает их вместе с нижним бельем. Я отбрасываю их в сторону и поднимаю руки. Он стаскивает с меня футболку. Потянувшись назад, расстегиваю лифчик. Уэст встает, возвышается надо мной, слишком красивый, чтобы быть человеком. Он удерживает мой взгляд, бросая вызов отвернуться, а затем спускает штаны с подтянутых бедер, полностью обнажаясь передо мной. У меня есть лишь мгновение, чтобы выровнять дыхание, а после его мягкие полные губы встречаются с моими. Уэст целует меня глубоко, жадно, сгребая в охапку мои волосы на затылке. Каждый раз, когда его язык скользит по моему, у меня кружится голова. Меня отвлекает шуршащий звук. Уэст отступает лишь на шаг, достает презерватив и надевает его одной рукой. Затем садится на кровать, я ему на колени. В том месте на спине, где он касается меня, проходит тепло. Когда я седлаю его, наши бедра соприкасаются, и я остро чувствую, как он почти умоляет впустить его. У меня нет намерений заставлять его ждать. Уэст просовывает руку между нашими телами, пристраивается, а после опускает меня на свой член. С губ срывается стон облегчения. Наконец-то я ощущаю его полностью, как мечтала с того самого момента у костра. Прикрываю глаза от удовольствия и начинаю медленно двигаться, что вызывает у Уэста глубокий стон. «Твои глаза», — хрипит он, — «открой их и смотри на меня, мать твою!» Наши взгляды встречаются, и я замечаю на лице Уэста выражение настоящего сексуального опьянения. Он едва соображает, пока наши тела движутся в унисон. Хочет моего полного внимания. И получает его. Все, как ему хочется. Я вдруг понимаю, почему нельзя отвернуться. Уэст излучает силу и желает такую же взамен. Я охотно отдаю ее ему, прижимаясь ближе, двигаясь быстрее, сильнее, обхватывая его шею руками. И я отдаю ему все. Всю ненависть, гнев, что живут во мне. И он с радостью их принимает. Кончики его пальцев глубоко впиваются в мои бедра. Внутри меня нарастает напряжение. Теперь мои вздохи превращаются в тихие стоны, и Уэст проглатывает их, захватывая мой рот поцелуем. Откинувшись назад на кровать, он укладывает меня на себя, а после каждым моим движением управляют его руки. Я извиваюсь, будто змея. Бедра движутся грубо, пока Уэст долбится в меня снизу. От этого сочетания я на грани крика. Он откидывает голову на матрас и с трудом переводит дыхание. Я стискиваю его грудь пальцами, сильно, больно. Вот-вот кончу. «Пока не кончай», — говорит он с беспорядочными паузами между словами, все еще контролируя меня. «Не уверена, что смогу ждать», — предупреждаю я. «Мое тело мне не подвластно, а Уэст так, так глубоко во мне. В попытке замедлить мой нарастающий оргазм он немного расслабляется, скользя одной рукой вверх, обхватывая меня чуть ниже ребер. Такое чувство, будто сердце сейчас выскочит из груди, но затем губы Уэста кривит угрожающая ухмылка». И он снова начинает атаку, застигая меня врасплох. На этот раз сдержаться не получается, но, полагаю, в этом и суть. «Не останавливайся», — бессвязно бормочу я, крепко прижимаясь к нему бедрами. Он продолжает удерживать меня за талию, пока я не начинаю дрожать всем телом. Мощное напряжение между ног нарастает, и я достигаю взрыва эйфории. Наслаждаюсь моментом всего несколько секунд, а затем тело Уэста начинает снова двигаться подо мной. Он дергает бедрами несколько последних раз, сжимая меня так крепко, что становится больно. А затем я испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие, наблюдая, как царь Мидас получает свое долгожданное освобождение. Он выругивается, бормочет что-то дико возбуждающее. Затем я вижу невероятное напряжение на его лице, за которым следует неизбежное чистое блаженство. И, наконец, приходит облегчение. Уэст издает хриплый стон и становится совершенно неподвижным подо мной. Я ловлю себя на том, что смотрю в его сияющие глаза, но ни один из нас не произносит ни слова. Эта зловещая тишина немного нервирует. Проходит совсем немного времени, прежде чем до меня доходит весь масштаб произошедшего. Затем в одно мгновение я снова становлюсь неуверенной в себе и лишь надеюсь, что Уэст этого не заметит. Неуверенность растет, и я уже собираюсь слезть с него, думая, что немного свободного пространства поможет прояснить голову, но как только я это делаю, его рука удерживает меня на месте. В его прикосновении нежность. Не уверена, что Уэст хочет, чтобы я это увидела. Но я вижу. Может, потому что отчаянно нуждаюсь в хоть каком-то знаке. Знаке, что я не единственная, кто почувствовал эту ослепляющую энергию, которая взорвалась между нами несколько секунд назад. Полные губы приоткрываются, и я вся внимание. Жду, что он заговорит. Скажет что-то, что совсем прогонит это тяжелое чувство страха. Пусть жизнь и научила меня, что возлагать хоть какую-то надежду на такого парня, как Уэст, — это риск. Его грудь вздымается, дыхание снова учащается, а взгляд зеленых глаз опускается к моим губам. Прикосновения заставляют меня так много почувствовать. Например, то, что я поклялась отрицать до самой смерти. Но тут я кое-что замечаю. Незначительную вещь, однако она от меня не ускользает. Уэст быстро пробегается глазами по моему лицу, будто оценивает, а потом его хватка ослабевает. И вот он снова становится кем-то другим. От подобной перемены у меня перехватывает дыхание, и я чувствую себя так, будто из-под ног выбили землю. Какую бы ложную реальность он только что не стер у себя из головы при помощи секса, она нахлынула на него снова, как штормовой прилив. Его слова повторяются в моих мыслях снова и снова, что наша правда откроется через этот единственный поступок. Может, так оно и есть? Это наше откровение. Я отодвигаюсь в сторону, когда Уэст быстро выскальзывает из-под меня, а затем стремительно направляется в ванную. В его походке, в напряжении плеч и спины чувствуется гнев, и, наблюдая за ним, я вся сжимаюсь от горя. У меня не возникает вопроса, допустила ли я ошибку. Нет. Лишь вопрос о масштабах долговременных последствий. Уэст останавливается у двери ванной, но не оборачивается. На долю секунды проблеск надежды возвращается, но затем его уносят два коротких слова. «Тебе пора». Он исчезает, хлопнув за собой дверью. Этот звук потрясает меня до глубины души. И на мгновение я застываю, не веря своим глазам. Он бы просто так этого не сделал. Я знаю, мы оба чокнутые, но вот так выкинуть меня... Но потом приходит осознание. Я понимаю, что это было. Просто секс. Ничего больше. И теперь он хочет, чтобы я ушла. Точно так же, как хотел бы, чтобы ушла любая другая. Гордость заставляет меня подняться на ноги. Я подавляю множество эмоций, что начинают бурлить внутри. Сквозь затуманенное слезами зрение ищу свою одежду, зная, что ради собственного здравомыслия мне нельзя быть здесь, когда он вернется. Если я собираюсь нормально существовать и дальше, то должна держаться от него как можно дальше и попытаться оценить эмоциональный ущерб. Но перед тем, как заняться этим, я корю себя. Это начинается в ту же секунду, как я выбегаю из его номера с туфлями в руках, стараясь не задыхаться. Мчусь в свой номер по эпической тропинке стыда, вожусь с ключом в двери. «Как ты могла быть такой дурой? Ты реально этого не предвидела?» «Как же ты облажалась, такая жалкая шлюха! По крайней мере, с Рики секс что-то значил. Для тебя, для него. Проклятье!» Я захожу в номер, свет не включаю. Если взгляну на себя в зеркало, возможно, просто рассыплюсь в прах прямо здесь. Это худший поступок, который я когда-либо совершала. И этого уже не вернуть. Что касается сожалений, то хуже них не бывает ничего. Подпишись на меня, королева Пандора. Завтра день игры. Отставьте напитки в сторонку, проводите девочек и хорошенько отдохните. Вперед, пантеры! До скорого, птенчики! П.